Он пожал плечами. Она не могла этого видеть, но поняла, что пожал. Точно увез. Ты стал как Федя. Я не как Федя. Может, я просто их не выложил, когда приехал? Может. Тут кто-то был. Хотя охранники мне ни слова не сказали. Охрана была далеко от них. Стерегла комплекс зданий, два десятка офисов, объединенных общим забором и внутренним двориком с голубыми елями, советскими скамеечками и неработающим фонтаном в центре композиции. Перед железной дверью, преграждающей путь во владение Троепольского, тоже сидел охранник, но только днем, когда в офис то и дело ломился народ. На ночь оставались наружное наблюдение и хитрый автомат, в который, как в фильмах про Пентагон, нужно было вставлять карточку. Охранники могли и не знать, что тут кто-то остался. Он же не влез в окно, а просто задержался после работы. «Задержался», — повторила Полина, и ее опять затошнило. Гуччи убежал. Я пошла его искать и увидела, что работает компьютер в большой комнате. Большой комнатой именовалось помещение, где сидело большинство сотрудников, не обремененных личными кабинетами. Таковых насчитывалось человек 20. «Забавно». «Забавно», — согласилась она, — «но самое забавное, что в компьютере был уралмашевский сайт, который пропал». «Стало быть, он не пропал?» «Не пропал. Гуччи где-то бегал, я слышала, как он топает, а потом вдруг меня ударило дверью и еще кулаком. И все, я упала». «Гуччи!» — вдруг вскрикнула Полина и отшвырнула руку Арсения, которая прижимала ее раны. «Господи, Гуччи!» И толкнула дверь и выбежала. И дверь чуть было не стукнула по носу Троепольского, который подался за ней. «Вот было бы замечательно!» «Гуччи, ты где? Где ты, мой хороший? Где ты, моя собачка? Гученька!» Гученька обнаружился в ее кабинете. Как только зажегся свет, он метнулся к Полине, припал к ее ноге, прикрыл глаза и затрясся изо всех сил. «Гуччи!» — Полина подхватила его, прижала к себе и несколько раз нежно хлопнула по голой розовой заднице от переизбытка чувств. Троепольского передернуло. Гуччи посмотрел на нее. На морде у него отразился комический ужас, и он стал неистово лизать ее щеку. «Фу!» — крикнул Троепольский. «Полька, он тебя лижет! Фу! Кому говорят!» Гуччи, не переставая мелко дрожать, повернулся к Троепольскому голым задом и снова лизнул Полину. «Полька, у тебя будет заражение крови!» «Не будет у меня никакого заражения. Китайская хохлатая лечебная собака». «Ну да, конечно, лечебная! Фу! Прекрати немедленно! Скажи ему, чтобы он тебя не лизал!» «А что ты так волнуешься? Я не понимаю. Пусть лижет!» — вдруг сказала она спокойно. — Если тебе неприятно, можешь не смотреть. И тут он покраснел. Просто так, ни с того ни с сего. От того, что Полькину щеку вылизывала китайская хохлатая лечебная собака. И Полька это заметила, конечно. Черт бы ее побрал, она всегда замечала все, что с ним происходило. «Ехал Ваня на коне, — вдруг подумал он, — вел собачку на ремне, а старушка в это время мыла фикус на окне. Фикус! Экое чудесное слово!» Рассердившись, он вышел из ее комнаты. «Пусть она сколько хочет целуется со своей ненормальной собакой, он не станет на это смотреть». В большой комнате, где все случилось, было темно, и не работал ни один монитор. Еще бы. Троепольский постоял на пороге, всматриваясь в темноту. Ничего он не мог рассмотреть, потому что рассматривать было нечего, еще потому что почти не видел в темноте. Он постоял, потом ударил кулаком по плоской кнопке. Вспыхнул свет. Почему-то он ожидал увидеть хаос и разрушение, как после налета, но... Все было в порядке, как всегда. Только серый ковролин в двух местах был заляпан кровью. большие темные, еще не остывшие капли, и очки валялись, вернее, то, что от них осталось. Троепольский подобрал очки. Ему казалось страшно важным, чтобы Полька их не увидела. Он не слышал шагов, но все-таки знал, что она подошла и стоит у него за спиной. Какой монитор работал? Средний. Хрупая остатками стекла, он подошел и включил монитор. «Ты точно видела именно уралмашевский сайт?» «Да, Арсений, точно его». В последнее время он ей снился, этот сайт. Она ни за что не перепутала бы его ни с каким другим. Троепольский перевернул стул, сел на него верхом и постучал по клавиатуре. Потом опять постучал. «Кто здесь обычно работает?» «Кто-то из кодеров. По-моему, Иван Трапезников». Троепольский еще немного постучал по клавиатуре. «Ну что?» Он пожал плечами. «Никаких следов. Но это и так было понятно. Вряд ли он намеревался оставлять следы. Или она». Троепольский подпер ладонью щеку и посмотрел на Полину. «Она? У нас одна она. Это ты. Ирка-администратор. Лаптева родила, а Шарон не в счет». «О Шарон мы ничего не знаем», — вдруг сказала Полина. «Совсем ничего. Кроме того, что ей за тупость можно Нобелевскую премию дать». «Вот именно. Она такая тупая, что мы не принимаем ее в расчет. Совершенно. Может, она этого и добивается?» Троепольский опешил. Это не приходило ему в голову. «Самойленко сегодня добивалась от меня, чтобы я наладил нормальный пищеблок. Зачем ей переть уралмашевский сайт из всех наших компьютеров?» «Но кто-то его спер, черт возьми!» «Но это не Самойленко, черт возьми!» Полина помолчала. Она была почти уверена, что знает, кто именно его украл, и больше всего на свете ей было необходимо, чтобы этого не узнал Троепольский. По крайней мере, пока. Он еще немного поиграл на клавиатуре своей гаммы и выключил компьютер. «Ну что?» — спросил он у Полины. «Это Ваня Трапезников тут шалил?» «Я не знаю». «Пошли». «Куда?» «Я отвезу тебя в больницу». «Куда, куда?» «Мне не надо в больницу. Полька, все, хватит. С глазами шутки плохи». «Все в порядке с моими глазами, это точно». Он стремительно поднялся, чуть не опрокинув стул, подошел и опять прижал к ее скуле свой носовой платок, только другой стороной. «Все еще идет?» — спросила она тоненьким голосом. «Идет. Я сейчас отвезу тебя в больницу. Я не поеду ни в какую больницу». «Ты дура!» — сказал он обидно, но руки не отнял, и еще некоторое время они постояли молча и очень близко друг к другу. Полине показалось, что он ее утешает. Впрочем, она всегда выдумывала про него не весь что, хоть и видела его насквозь. Лечебная собака больше ее не лизала, только коротко и часто дышала. Троепольский чуть не задевал ладонью ее мокрый нос. «Я не верю, что это кто-то из наших», — вдруг сказал он, рассматривая этот нос. «Просто быть такого не может». Полина точно знала, что это как раз кто-то из наших. «Выходит, и Федьку убили тоже из-за этого проклятого сайта». Она перехватила Гуччи свободной рукой поплотнее и прижала ладонь Арсения к своей щеке. «Я все-таки отвезу тебя в больницу», — сказал он устало, — «и не спорь со мной. Я поеду домой, и не спорь со мной. Вот и поговорили. Впрочем, они почти всегда так говорили. Хохлатая собака скосила глаза, высунула розовый длинный язык. Троепольскому показалось, что высунула специально, чтобы подразнить его. Потянулась и лизнула его в запястье. Он поморщился.